Одеть тех, кто гол. Известный английский писатель Джордж Мур рассказал мне однажды, что, обнаружив в книге американского романиста Генри Джеймса фразу «Я увидел на пляже совершенно раздетую женщину», он спросил: «Почему раздетую, Генри? Здесь больше подходит слово «голую». От природы человек гол, одежда появляется потом». Высокопарный и важный Джеймс ненадолго задумался, а затем ответил: «Вы ошибаетесь, Мур. Для жителя цивилизованной страны естественное состояние быть одетым нагота анормально». То же самое мнение встретил я и в одном, вероятно, уже позабытом эссе Алена Фурнье. Привожу его рассуждение. «Ныне женское тело уже не тот языческий кумир, не та ногая Гетера, которую Пьер Луи откопал в далекой древней Греции. Платье, юбка, корсаж сделались для христианского мальчугана, о котором говорится в эссе, сутью женского тела. Мы не узнаем лучше это тело, лишив его всех покровов. Вот уже много веков под влиянием климатических условий нашей страны его укутывали в одежды. С раннего детства мы привыкли видеть женскую фигуру в одежде. И даже ногое женское тело, по мнению Алена Фурнье, не воспринимается отдельно от одежды со всеми ее атрибутами. Целомудренные и строгие покровы на средневековых витражах придали женскому телу свою форму, оно выглядит в них скованным, утонченным, почти бесплотным. Это было написано в начале века. С тех пор многое изменилось. Пляжи усеялись голыми телами. Киноэкран приоткрыл для многих тысяч зрителей кулисы конкурсов красоты, и скульптурная нагота греческих нимф перестала быть для нашего современника абстракцией. Впрочем, вольность — это понятие относительное. Один народ терпимо относится к обнаженному телу, а другой — нет. Андре Бийи опубликовал небольшую книжку, озаглавленную «Стыдливость», в которой собрал различные высказывания, показывающие, как менялось это понятие. Естественна ли стыдливость? Нет, животным она не свойственна. Многие из них прячутся, предаваясь любви, как прячутся хищные птицы, утоляя жажду, но поступают так, потому что в это время уязвимы для врагов. Стыд за свое тело им чужд. Почему же стыдлив человек? Отчасти потому, что для него не существует определенной поры любви, и будь все нагими, человеческое общество оказалось бы в затруднительном положении. А какие ужасные отношения царили бы в семьях, не обладая люди чувством стыдливости? Нагота будет неуправляемой эмоцией. Целомудренные одежды их умиляют. «Не думаете ли вы, что привычка уничтожает соблазн?» — спросит меня. «Кто, находясь на пляже, обращает внимание на женские бедра и плечи, многие из которых совершенны по форме?» «Пляж — это место, где можно отдохнуть и почувствовать себя раскованно. Там нельзя ни трудиться, ни мыслить». Андре Бийи внушает нам, что причина того, что женщины одеваются, в другом. Это их стремление отстоять свой престиж. Запрет подстегивает желание. Именно он придает соусу остроту, считает Монтень. А вот мнение Стендаля. Стыдливость льстит любовнику. Он говорит себе, как она любит. Какую стыдливость преодолевает ради меня? Бийи заключает. Женщина, в которой я угадываю стыдливость, пробуждает во мне интерес. Ибо я угадываю, что стыдливость — это верный признак натуры, романтической и меланхоличной. Женщина, дрожащая тайнами своего тела, не станет размениваться и в чувствах. Мне по душе эта точка зрения. Гораздо приятнее быть любимым такой дикаркой, как госпожа де Реналь, преодолевающей сильные внутренние сопротивления, нежели графиней де Кастильоне, которая охотно показывает свое тело друзьям, точно демонстрирует произведение искусства. Другая гипотеза — стыдливость проистекает из боязни обнаружить изъяны фигуры. Верно ли это? Замечали ли вы, сударыня, что хорошо сложенные женщины менее стыдливы? Мне такая точка зрения кажется узкой и несправедливой. Женщина, остающаяся целомудренной в силу воспитания или из религиозных убеждений, пребудет такой, несмотря на совершенство своих форм. Да, действительно, наготу нельзя признать естественным состоянием человека. Невозможно представить себе, — говорил грозный Свифт, — парламент, где заседают голые депутаты. Не желаю вам лицезреть подобное зрелище. Прощайте.